Девочка тяжело поднялась с дивана и двинулась к двери. «Папа велел, чтобы вы посмотрели комнату, где будут тренажеры. И вашу комнату я вам тоже покажу. Вы составьте список, что нужно купить и как расставить. Папа придет в 4, и вы с ним все решите». Она вышла из комнаты, не глядя на меня, уверенная, что я последую за ней. Кто сомневается в силе генов, пусть плюнет мне в глаза. Дана и разговаривает такими же короткими рубленными фразами, как ее папаша. И характер у нее, похоже, точно такой же. Чует мое сердце, не сладко мне здесь придется. Но за такие деньги, какие мне были обещаны, я готов терпеть все, что угодно. На этот раз наш путь вышел куда более коротким. Помещение для фитнеса было выделено рядом с комнатой Даны, буквально через дверь. Размеры его меня более чем удовлетворили. И площади достаточно, и света, и воздуха. Я достал свою заветную тетрадочку, в которую уже записал несколько пришедших мне в голову бредней, сверился с составленным заранее списком и принялся набрасывать план расстановки тренажеров. Ничего сверхъестественного, все стандартно. Дорожка, велоэргометр, комплексная доска, чтобы качать пресс, комплект женских гантелей, степпер, коврик для гимнастики, алюминиевый утяжеленный обруч, набор резиновых эспандеров, массажный стол, напольные весы с мини-компьютером, показывающий процент жира и воды. Перед дорожкой нужно поставить телевизор, чтобы не скучно было наматывать километры. Предусмотреть столик для музыкального центра и дисков. Еще один столик для массажных принадлежностей, ну, всяких там полотенец, кремов, лосьонов. Да, и обязательно повесить на стену что-то типа доски для объявлений и приобрести несколько больших листов ватмана, длинную линейку и набор фломастеров разного цвета. Эта идея посетила меня рано утром, когда я, разминаясь, думал о своей предстоящей работе и о том, что я, как и мой отец, в конце концов превращаюсь из знаменитого бойца в обыкновенного учителя физкультуры. С отца мысль вполне естественно перескочила на маму, и я вспомнил, как она постоянно повторяла: планы, графики, наглядные пособия, дидактические материалы. Эти слова так же, как и зловещее слово «горано», я слышал с самого раннего детства. «Вот, смотри». Я показал Дане, которая молча стояла рядом, ничего не говорила и вопросов не задавала, свой коряво выполненный план. «Здесь будет дорожка и телевизор». Она внимательно смотрела, слушала мои объяснения, но по ее лицу не было понятно, нравится ли ей то, что я предлагаю. «А вот здесь будет висеть доска с графиками», — закончил я обзор экспозиции. «С какими графиками?» «Мы будем ежедневно отмечать уровень нагрузки и твои параметры». «Так нужно». «Так нужно», — твердо сказал я. Осмотр моей будущей комнаты тоже неожиданностей не принес. Обычная комната, 2 окна, 4 стены, никакой мебели. То есть совсем никакой. Пусто и голо. Что попросить-то? В том смысле, чтобы не оказалось сверх меры нагло. Что-то такое папаша Руденко бормотал насчет возможности оставаться ночевать. Стало быть, а попросить спальное место будет уместно. Или нет? Перечень собственных нужд я на всякий случай составил по минимуму. Диванчик, пара стульев, шкаф, нужно же куда-то складывать и вешать одежду, переодеваясь для занятий. И телевизор. Если мои новые хозяева имеют хоть каплю человеколюбия, остальное домыслят сами. Я уже заканчивал свой скудный списочек, когда понял, что в квартире мы с девочками вовсе не одни. Послышались голоса, по меньшей мере 3 разных, и один из них мужской. А ведь никаких звонков в дверь, кажется, не было. Или я не услышал? «Дана! Обедать!» — донеслось звонкое и требовательное. Дана молча сделала мне знак следовать за ней. Интересно, она всегда такая болтливая или только сегодня, по случаю первого знакомства? «Мне кажется, звали только тебя», — осторожно заметил я, не трогаясь с места. Очень не хотелось в первый же свой визит оказаться нежданным гостем, который хуже сами знаете кого. «Папа сказал, чтобы вы с нами обедали и ждали его. Он скоро придет». Скупо, но информативно. Может, я зря беспокоюсь насчет ее разговорчивости? Все необходимое она все-таки произносит, а иметь дело с неостановимой болтушкой как-то уже не улыбается. Не будешь потом знать, куда деваться. Длинный путь по коридору закончился в просторной столовой, где, к моему немалому удивлению, обнаружилась целая толпа. Помимо уже знакомой мне очаровашки Юленьки, за большим овальным столом сидела пожилая дама. Женщина под полтинничек, выглядящая усталой и болезненной. Рядом с ней крупная, красивая, ухоженная тетка с выражением надменной озабоченности на холеном лице. Еще одна женщина, лет вокруг 30, очень хорошенькая. Парень, примерно моего возраста, в очках и жутко серьезный. И энергично ерзающий пацаненок на вид лет 4-5. Да, не маленькая семейка у этих Руденко. Или это все гости, званые к обеду? И кто здесь главный? Я не без труда вспомнил мамины уроки хорошего воспитания. Поздоровался и представился. Первый мне ответила ухоженная. «Садитесь, Павел, сейчас будем обедать. Нас много, вы нас всех, наверное, с первого раза не запомните, но это ничего. Со временем привыкнете». Дану и Юлю вы уже знаете. Я Лариса Анатольевна, жена Михаила Олеговича. Стало быть, главариха здесь она. Учтем. Я вежливо улыбнулся, повторив про себя имя и отчество. Можно перепутать и забыть кого угодно, только не ее, а с главой семьи общаться мне, по-видимому, придется мало и редко. Так что основным источником информации должна стать именно хозяйка. Маловероятно, чтобы остальные присутствующие знали что-нибудь из того, что меня интересует. Если только этот парень в очках, наверное, он какой-нибудь секретарь или помощник. Его тоже надо запомнить, чтобы не переврать имя. Это Валентина Олеговна. Ухоженная кивнула на сидящую рядом болезненную. Сестра моего мужа, а это моя свекровь, Анна Алексеевна. Мать Михаила Олеговича и Валентины Олеговны. Пока все понятно. Не запутались? Она улыбнулась так широко и приветливо, что мне сразу полегчало. Может, она не такая надменная, как показалось вначале. А что? Нормальная тетка, понимает мои трудности. Пожалуй, с ней я общий язык найду. Быстренько повторим, пока из головы не выветрилось. Лариса Анатольевна, жена хозяина. Валентина, сестра, старушка Анна Алексеевна или Александровна. Вот черт, уже забыл. Нет, кажется, все-таки Алексеевна, мамаша главы семьи. Юлия, племянница, Данна, дочка. Остались еще молодая красоточка, парень и пацан. Как бы в мозгах все удержать. Ладно, Фролов, не паникуй. Прорвемся. «Артем — домашний учитель Даны», — продолжала хозяйка. Я моментально расстроился. «Значит, на парня надежды никакой. Он такой же наемный служащий, как и я, и ничего интересного не знает. Наверное, секретарь и помощник — та красоточка, которую пока не представили». Очкарик Артем встал и протянул мне руку, которую я с чувством пожал. Как-никак родная душа, коллега, так сказать, по работе. Пусть он ничего и не знает, но зато с ним можно дружить. Елена, моя дальняя родственница, она живет вместе с нами. Лариса Анатольевна сделала короткий жест в сторону красоточки, а Костик — ее сын. Голос у Ларисы при этих словах стал каким-то странным, не то холодным, не то высокомерным. И я понял, что Елена из разряда родственников не только дальних, но и бедных, которых привечают по долгу семейных отношений и терпят с трудом. Опять облом. Никакой она не секретарь и не помощник, просто член семьи из милости, допущенной к кормушке. Прекрасная Елена робко и как-то затравленно улыбнулась мне, подтвердив мои подозрения касательно ее статуса. А маленький Костик, подражая очкарику Артему, вскочил со стула и протянул в мою сторону тоненькую ручонку. «Привет!» — как можно добродушней произнес я, обхватывая пальцами его крошечную влажную ладошку. Меня посадили рядом с Артемом, и я понял, что это отныне станет моим постоянным местом. Еще хотелось бы понять, меня наняли на службу со столом, или сегодняшнее приглашение к семейному обеду вызвано исключительно необходимостью познакомиться? Надо будет у Артема спросить. Распахнулась дверь. Высокая худощавая женщина внесла большой поднос и ловко расставила на столе закуски. Лариса взяла в руки приборы, что было расценено всеми как сигнал к началу. Первые две минуты я с удовольствием жевал заливную осетрину, потом вспомнил вчерашнюю Светкину лекцию и свою задачу в этом доме и переключил все внимание на Дану, сидящую напротив, рядом с матерью. Что и говорить, покушать семье Руденко любили и умели. Об этом можно было судить даже по закускам, а ведь еще будет суп, второе и десерт. Господи, на Дану страшно было смотреть. Она мела все подряд. Рыбу, салаты двух видов, тарталетки с каким-то паштетом, наверняка жирным и калорийным, причем огромными порциями. При этом глаза не поднимала, и лицо ее не выражало ни малейшего удовольствия. Просто, что называется, металла в топку горючее. Зачем она столько ест, если это не приносит ей никакой радости? Столько горючего ее организму не требуется, если учесть тот образ жизни, который она ведет. Я скосил глаза на Юлину тарелку. Девушка медленно и вяло клевала зелень и нарезанные кружочками свежие огурцы. Вот и умница. Надо будет улучить момент и поговорить с Ларисой Анатольевной насчет питания Даны. Пусть ей готовят отдельно, что ли.